обнаружен в подвале дома. С мамой связь держал постоянно, но сегодня, как назло, еще не звонил. Проводив взглядом Дениса, попробовал дозвониться. Гудки шли, но трубку мама не брала. Позвонил деду. Автоответчик дал знать, что линии перегружены. Отправил матери СМС, на которое почти сразу получил ответ, что у них все в порядке, но в Рязани все горит. Торопясь, набрал текст с ошибками. Связь могла пропасть в любую минуту. «Мам, у нас все хорошо. Мы в нашем убежище. Бери с собой бабушку и дедушку. Максимальный запас еды и воды. Езжайте в старый кудом. Дед знает. Закройте все окна и двери. Дополнительно обклейте все пищевой пленкой и сидите в подвале. Примерно через 2 недели мы выедем к вам. Скажи деду, чтобы настроил рацию на 446 и 446,1 МГц ПМР, 12 канал. Отсюда, может, не возьмет, но в дороге мы сможем до вас добить, если связь пропадет. Ничего не бойся. Целую, скоро буду». Отправив СМС и увидев, как 2 черточки стали синими, испытал огромное облегчение. «Маму, я тоже готовил к возможному апокалипсису». Вначале она отмахивалась, но по мере ухудшения политической ситуации в мире стала относиться серьезнее. И в Брекенбор поехала без возражений, когда я интуитивно почувствовал, что развязка близка. Вернувшись к остальным, увидел, как Ваня крутит ручку радиоприемника, ловя разные частоты. Но из приемника слышалось только шипение, хотя мобильная связь еще работала. «Как она?» Мотнул головой в сторону незнакомки под одеялом. Недалеко от нее примостился Ашот. От самоуверенности армянина не осталось и следа. События вечера его изменили. Его взгляд метался по нашим лицам, словно парень чувствовал опасность. «Вроде пришла в себя. Ей губы смочила водой, и она снова отключилась. Альбина взяла руку девушки у запястья. Пульс ровный. Только ее нам не хватало». Потеряв интерес к девушке, я присоединился к Ване и Денису возле радиоприемника. Крутя ручку, Ваня наткнулся на одну из станций, посылавших в эфир всего одно слово. «Внимание! Внимание! Внимание!» «Оставь на этой частоте». Денис бросил взгляд на девушек. «Может, нам перейти в курилку? Мало ли какая информация будет. Зачем их пугать?» Мы уже прошли половину подвала в сторону курилки, когда в дверь отчетливо раздалось 3 стука и 2 стука с большим интервалом. «Наш сигнал. Но наши все на месте». Удивленный Иван посмотрел на меня, чуть не выпустив радиоприемник из рук. «Думаю, я знаю, кто стучит». Денис метнул взгляд в сторону Маши и, подойдя к двери, провернул ключ в замке, открывая дверь наружу. 2 человеческие фигуры в плащ-палатках, защитных очках и респираторах нерешительно топтались у входа. «Пустите нас!» Раздался приглушенный мужской голос. «Даже собак впускают в такое время!» Зло ответил Денис, уходя вглубь подвала. «Одежду оставьте у входа!» Иван вспомнил мои слова про санпропускник и дегазацию. Скинув с себя плащ палатки, сняв очки, респираторы и перчатки, перед нами предстали родители Маши. Наталья Ивановна с бегающими от страха глазами и Виталий Семенович Семенов в форме подполковника полиции, с автоматом на плече и табельным Макаровым в кобуре. Глава 4. Тревожное ожидание. На пару минут воцарилась тишина. Машу, кинувшуюся к родителям, я ухватил за плечо. «Подожди!» Вытащив из кармана свой портативный дозиметр, тщательно замерил радиацию у обоих прибывших. Аппарат показал 1,1 зиверт в час, что превышало верхний порог допустимого в 2 раза. Это они еще экипированы были. Боюсь представить, какой фон на их плащах, выброшенных за дверь подвала. «Пройдемте за мной». Мой тон не допускал возражений. Вздохнув, Виталий Семенович вместе с женой последовали за мной в дальний угол, где была устроена помывочная. Открыв дверь ванной, показал на большую емкость с дезраствором. «Всю одежду в этот чан. А самим тщательно помыться, ополаскивая все отверстия». Прозвучало грубовато, но подполковник понял. «Давай, Наташа, он дело говорит». «Когда закончите, покричите, дам вам сменную одежду». Пропустил я комплимент мимо ушей. В ванной была емкость на 4 тонны воды, рассчитанная на наши помывки. Придется увеличивать интервал между купаниями. У нас появилось 4 дополнительных жильцов. Воду закрывайте, когда молитесь, чтобы экономить». Дав последнюю инструкцию, оставил супружескую пару, чтобы вовремя заступиться за Машу, на которую наседал Денис. Маша отвечала шепотом, но Денис абсолютно не беспокоился, что его могут услышать Семёнова в ванной. «Ты все забыла, забыла, что он сделал, и сколько усилий приложила твоя мать, чтобы сплавить тебя на панель!» «Денис, не говори так, они же моя кровь!» Чуть не плача умоляла девушка. От крика Дениса проснулся маленький сын Вани, Сережа, и недовольно запищал, требуя внимания. Альбина, обрадовавшись возможности слинять от семейных разборок, ухватила сына на руки, покачивая его и постепенно уходя подальше от спорщиков. «Денис, оставь. Это ее родители, и она поступила правильно». Но парень так легко не собирался отступаться. Он не собирался успокаиваться. «Маша, кажется, девушка пришла в себя. Посмотри, как она». Супруга Дениса с радостью ухватилась за мое предложение. «Пойдем покурим». Потянул я друга в курилку. «Сейчас ты зол, и я понимаю тебя. Но пройдет время, ты будешь благодарен жене, что она так поступила». Передал зажигалку другу. Тот молча прикурил и, затянувшись, махнул рукой. «Ай, да ладно. Не выгонять же их на смерть. Просто пусть держатся подальше от меня». Мы докурили и вышли, чтобы не пропустить сообщение из радиоприемника, продолжавшего выдавать то же самое сообщение, привлекая внимание. Увидев меня, Маша торопливо подошла, опасливо глядя на мужа. «Олег, девушка пришла в себя, но у нее проблема». «Ядерная война?» Сострил я, но Маша, вопреки обыкновению, не рассмеялась. «Она ослепла, ничего не видит». В ее голосе прозвучало крайнее сожаление. «Может, это временно?» Подойдя к девушке, тронул ее за плечо, заметив, как плачущая напряглась. «Меня зовут Олег. Маша сказала, что ты ничего не видишь». «Только темнота и пляшущие звездочки». Сквозь всхлипывание смогла ответить девушка. Ее плечи затряслись, закрывая лицо руками. Девушка беззвучно плакала. «Это временное явление. Ты посмотрела на вспышку, и сетчатка глаз пострадала, но слепота пройдет». «Точно». Прекратив рыдать, девушка даже приподнялась, отнимая руки от лица. Даже при тусклом освещении этого угла подвала было видно, что она невероятно красива. «Абсолютно точно». Постарался придать максимальную уверенность голосу. При моих словах она улыбнулась, обнажив ровные белоснежные зубы. Даже след крови на лбу не портил ее красоты. Идеальные брови, как крыло ласточки, чистая кожа, как у младенца, и пухлые, выразительные губы. А вот глаза меня испугали. Зрачки больших карих глаз были словно затянуты полупрозрачной пленкой, что придавало им сходство с глазами зомби из фильмов. «Маша тебя накормит. Ты голодна?» «Я мало ем, не хочу». Размазывая слезы по щекам, девушка присела. И вновь, когда я хотел помочь, заметил, как она вздрогнула и сжалась, скидывая руки для защиты. «Да что за пуганая такая, где она росла?» Дальнейшее общение прервал голос из радиоприемника. «Внимание! Говорит Государственный комитет Российской Федерации по обороне и чрезвычайным ситуациям. Сегодня вечером, 28 января 2026 года в 18:00, враг нанес по территории нашей страны массированный ракетно-бомбовый удар средствами ядерного поражения. Удары нанесены по Москве, Красногорску, Рязани, Ростову-на-Дону, Воронежу, Перми, Сарову, Арзамасу, Петербургу, Новосибирску, Красноярску, Благовещенску, Кирову, Челябинску, Саратову, Самаре, Астрахани, Моздоку, Таганрогу, Казани, Уфе, Нижнему Новгороду, Краснодару, Омску, Мурманску, Петрозаводску, Нижнему Тагилу, Барнаулу. В общей сложности по более чем 50 городам России. Кроме того, противником были атакованы наши военно-морские базы, места дислокации войск РВСН, ядерные шахты наземного базирования и все штабы военных округов. В настоящее время еще продолжаются атаки противника на критически важные объекты инфраструктуры. Нанесен удар по Саяно-Шушенской ГЭС, каскаду ГЭС Волгоградской области, по 5 ТЭЦ в разных регионах России. Силам ПВО России удалось сбить не меньше сотни баллистических ракет, но масштабы разрушений катастрофические. По столице нашей Родины ударило больше 20 ракет, 12 из которых были сбиты, на 8 упали в Москве. Наши доблестные войска РВСН ответили ударом возмездия по всем столицам, городам и инфраструктуре нашего противника. Париж, Лондон, Брюссель, Вашингтон, Нью-Йорк и еще десятки городов, баз противника превращены в радиоактивный пепел. В свой путь отправились Посейдоны, неся неотвратимое наказание всем причастным к атаке на нашу страну. Мы не начинали эту войну, но мы ее закончим. Наш главнокомандующий, все верховное командование уцелело и продолжает работу во благо и ради победы нашей великой страны. А сейчас прослушайте инструкции для максимального уменьшения риска заражения лучевой болезнью. Радиоприемник на минуту стих, и уже новый голос начал зачитывать инструкции. По всей стране вводилось чрезвычайное положение. Власть переходила к специально созданным комитетам по обороне, состоящим из военкома, начальника полиции и начальника ФСБ на конкретной местности или районе. Создавались специальные лагеря под руководством МЧС на местностях, не затронутых радиоактивным заражением. По всей территории страны вводились военное положение и комендантский час с 8 вечера. Далее следовала подробная инструкция, как защититься от радиации, находясь дома. В основном говорилось все то, что мы уже знали, и более того, уже нами было сделано. Голос монотонно продолжал зачитывать инструкции, зачастую повторяя уже сказанное. Ничего нового. Если не считать того, какие города были атакованы, мы не услышали. «Выключи. Так я знал, что от властей помощи не будет». Денис первым выразил свое отношение к случившемуся. Я заметил, что подполковник с женой уже облачились в одежду, переданную Машей, и молча слушали радио, не вмешиваясь в беседу. Ашот также не проронил ни слова за последние 2 часа. Армянин сидел с отсутствующим видом, наверное, вспоминая многочисленную родню, оставшуюся снаружи. Появление подполковника с женой немного ужимало нас в запасах. Возможно, что просидеть в подвале придется немного больше, если атаки противника продолжались до сих пор. Это не было похоже на ограниченную войну. Речь шла о войне на выживание. Наверняка наши подлодки, как и субмарины противника, рыщут в мировом океане, выискивая новые цели. А это значит, что даже если все наземные шахты обеих сторон уничтожены, на подлодках остается солидный запас ядерных ракет. «Народ, попрошу внимания!» Все повернулись ко мне. Даже незрячая девушка с красивым именем Аннабель повернула голову, всматриваясь в нашу сторону невидящими глазами. «Давайте проясним ситуацию, потом поужинаем и устроимся спать. По всей видимости, наверху все крайне серьезно. Вы сколько времени потратили, чтобы добраться от своей квартиры до подвала?» Спросил Виталия Семеновича, плечу которого жалась супруга, бросая боязливые взгляды в сторону зятя. «Минут 20. Слишком много перевернутых машин и заторов». Хорошо поставленный голос подполковника внушал уважение. «Ну, конечно, они этим только и занимаются. Муштруют да кричат на подчиненных, а всю работу делают участковые и оперативники. За 15 минут нахождения на открытом пространстве, даже в полузащитной экипировке, вы получили облучение в 1 зиверт в час. Я сделал паузу, чтобы цифра дошла до сознания присутствующих». «Это много?» — подала голос с кровати Аннабель. «Это вдвое больше безопасного, допустимого порога, на грани начала хронической лучевой болезни. Но с учетом того, что вы не пробыли в полного часа, можно дозу теоретически уменьшить в 4. Таким образом, вы получили дозу радиации, сопоставимую с 3-4 облучениями при КТ». «Они же не заболеют?» Глаза Маши предательски блеснули. «В этот раз нет. Но каждое дальнейшее облучение будет нести накопительный эффект, что рано или поздно вызовет хроническую лучевую болезнь». После моих слов воцарилась тишина. Было слышно, как тикают кварцевые часы на стене передо мной. Убедившись, что все внимание приковано ко мне, продолжил. «Главная опасность радиации — короткоживущие изотопы, но их период полураспада небольшой, от пары дней до пары недель. И есть долгоживущие изотопы, период полураспада которых от пары до десятков тысяч лет. Как правило, ядерный взрыв образует изотопы йода, но он с коротким периодом. И изотопы стронция и цезия. Их полураспад длится куда дольше. Все зависит от начинки бомбы, а они бывают разные. От плутониевой до термоядерной. Наша цель – пережить первые пару недель, пока изотопы йода не перестанут представлять опасность. Что касается радиоактивных изотопов урана, плутония, стронция, цезия, то с ними есть только один метод выжить. Какой? Синхронно спросили Ашот и Наталья Ивановна. Избегать зараженной территории. Не употреблять мясо, рыбу, растения или плоды с таких мест. Но ведь возле Чернобыльской АЭС животные живут. Я видел по телевизору. Засомневался Ашот. Его шоковое состояние прошло, и он все больше становился похожим на самого себя. «Живут спустя десятки лет», — согласился я с ним. «Но мясо у них настолько накопило изотопы, что для человека оно равносильно яду. Кроме того, уровень устойчивости к радиации у большинства животных куда выше, чем у человека. Наверх выходить пока не будем. Спустя пару дней мы с Денисом выйдем ненадолго, чтобы оценить ситуацию и замерить радиацию. А пока давайте снова пройдемся по правилам, специально для вновь прибывших». Правила были простые. Убирать за собой, экономить воду, не открывать дверь подвала. Держать подвал в чистоте и выполнять указания троих, коим являлись я, Ваня и Денис. «Кто у вас главный? Руководитель должен быть один». Голос подполковника звучал, как на милицейской пятиминутке. «Мы втроем. У нас нет главного. Все решения принимаются коллегиально». Ваня опередил меня с ответом. «Это неверно и приведет к неизбежному конфликту». Виталий Семенович поднял руки, словно защищаясь. «Поймите, я не претендую ни на какую роль и готов выполнять ваши указания. Мы с Наташей обязаны вам жизнью. Но если не будет одного главного, в дальнейшем могут возникнуть разногласия. Это проверено многими сотнями лет истории человечества». «Не хочу это говорить, но мусор прав». Денис сказал это так грубо, что даже мне стало не по себе. Но Виталий Семенович только улыбнулся. «Возможно, я ошибался вас, Денис, и вы имеете право так говорить. Но, оскорбляя отца своей жены, не ждите уважения от других». Маша метнула на мужа обиженный взгляд, гарантировавший отсутствие ласки на несколько дней. И даже Ашот удивленно крякнул. «Нельзя так говорить на тесте». «Тебя не спросили». Денис, похоже, был на взводе. Ашот не был робкого десятка. Я знал его довольно давно и знал как смелого и честного. «За Чурбана спрошу с тебя, как выйдем отсюда. Сейчас из уважения к коллегу промолчу». Ашот говорил с достоинством и без явной угрозы в голосе. «Денис, успокойся, брат». Мне пришлось положить руку на плечо парня, готового сразу драться с армянином. «Я вижу свет лампы!» – закричала Аннабель со своей кровати, заставив всех вздрогнуть. Девушка даже попыталась спрыгнуть, но, едва подняв одеяло, снова вскрикнула и залилась краской. Натянув одеяло до подбородка, Аннабель жалобно спросила у Альбины. «А где моя одежда?» «На дезинфекции». Альбина порылась в груди одежды и подобрала камуфляжный костюм. «Мужчины, марш в курилку и не выходите, пока не позову». Прозрение Аннабель разрядило ситуацию. Денис остыл и первым направился в сторону курилки. Ашот, Ваня и Виталий Семенович не курили, но приказ Альбины выполнили безропотно. Пока курили, никто не проронил ни слова. Полицейский рассматривал систему вентиляции, сделанную руками Вани, удивленно качая головы. А удивляться было отчего. Вытяжка вела водосточную трубу пятиэтажки, попутно преодолевая пару угольных фильтров. Дверь в курилку отворилась, и к нам заглянула Альбина. «Если еще пару минут не будете мешаться под ногами, мы накроем стол». «Мы подождем». Пришлось отвечать мне, потому что все уставились на нее как на мессию. «Я об этом и говорю». Снова нарушил молчание Виталий Семенович. «Каждый день будет множество таких ситуаций, когда нужно мнение одного человека. А серьезные вопросы вы можете решать коллегиально, как и решали раньше. И думаю, хотя моего мнения никто не спрашивает, что Олег отлично подходит для роли руководителя». «Вот именно, не спрашивает». Буркнул Денис, практически сразу добавляя. «За Олега я горой. Парень правильно, лишнего не скажет». «Олега уважаю. Раз мы оказались вместе, поддерживаю его кандидатуру». Ашот удостоился только презрительного взгляда от Дениса. «Я хоть и самый старший, но готов слушать и уважать Олега как руководителя». Подполковник вторично выразил свое отношение. Что меня удивило, так это Ваня, который замешкался с ответом, но все же также признал, что его тоже все устраивает. Это меня немного задело. Не то чтобы я сильно хотел быть главным, но справедливости ради надо отметить, что вся идея первоначально принадлежала мне. И не будь меня, они все сейчас были бы на полпути к лучевой болезни. И это в лучшем случае. Вероятно, на Ваню слишком влияла Альбина. Эта бойкая татарка и так сильно его изменила. Но если она попытается вбить клин между нами, аж димиды. Ваня любил ее настолько, что готов был умереть ради нее. «Мальчики, идите кушать!» Донесся сквозь дверь голос виновницы моей тревоги. Вокруг стола было установлено 6 стульев. Альбина с Машей привлекли еще 2 ящика. «Я могу и стоя», – запротестовала Аннабель на мою попытку уступить ей мой стул. «Стоя нельзя кушать, все в задницу уходит». Впервые за долгое время нарушила молчание Наталья Ивановна, вогнав девушку в краску. «Так где тебе и кушать стоя, Наташа? А то ты вон какая у меня плоская!» Парировал Виталий Семенович, вызвав у всех смешки. И действительно, мама Маши напоминала жертв своей плоской фигурой. Кушали в молчании. Девушки открыли несколько банок тушенки, отварили гречку, и получилось довольно вкусное блюдо. Тушенку мы выбирали лучшую, по тестам на Ютубе, где блогеры сравнивали разные марки этого продукта. Наелись все, даже немного осталось, что вызвало у меня беспокойство. Если так тратить продукты, то никаких запасов не хватит. Тем более, что у нас теперь 10 человек вместо 5. Засвистел чайник на электроплите. Маша разлила ароматный чай по алюминиевым кружкам, высыпав на стол гору конфет и пачку рафинада. «Это расточительство надо прекращать. Неизвестно, сколько времени придется пробыть в подвале. В старом Кудоме запасы основательные, да и поблизости там много деревень и поселков. Всегда можно будет пополнить запасы еды». Пока девушки убирали грязную посуду, чтобы меньше тратить драгоценный ресурс воды, заранее была закуплена одноразовая посуда. Позвал мужскую половину в курилку. Надо было обсудить одну идею, связанную с появлением подполковника полиции. А обсудить я хотел ревизию в закормах полиции, где помимо оружия могло найтись немало полезных вещей для людей, собирающихся выжить наперекор всему. Глава 5. Рейд. Когда находишься в замкнутом пространстве и нечем заняться, время идет мучительно медленно. Сегодня был 5-й день нашего вынужденного пребывания в подвале. Ежедневные замеры радиации показали 0,88 микрозиверт на 3-й день. Эти цифры уже начинали напрягать. Если так пойдет дальше, даже в подвале мы получим слишком большую дозу облучения. Мы избегали разговоров об оставшихся наверху людях, предпочитая обходить стороной этот вопрос. Пару раз Альбина и Аннабель поднимали эту тему, вспоминая родных, оставшихся в Нижнем и Казани. Но оба города подверглись ядерному удару, и вероятность, что родные девочек выжили, была ничтожно мала. Маша была счастлива. Ее родители находились рядом. Муж был с ней, и шансы выжить оставались весьма неплохие. Радиоприемник повторял то же самое сообщение, что мы слушали в первый день атаки. На календаре было 1 февраля. Связь периодически появлялась и сразу пропадала. Точнее, появлялась антенна, но дозвониться или отослать сообщение не получалось. Сегодня утром, замеряя радиацию, не сдержал радости. Прибор показывал 0,72. Получалось, что мощность взорванного в Красногорске заряда невелика. Да и кроме штаба ГРУ там ничего не было. Ракетные войска давно были передислоцированы. Могло быть и второе объяснение. Роза ветров, что отнесла значительную часть осадка в сторону от Одинцова. Ветра в Одинцовском районе чаще имели южное или юго-западное направление. Карты, шашки, шахматы, мини-баскетбол не могли заполнить все время в подвале. Периодически можно было видеть, как тот или иной член нашей группы мирно посапывал на своей кровати. Замкнутое пространство и отсутствие физической активности приводит к сонливости. Разложив карту Рязанской области на столе, я смотрел предпочтительные маршруты до Брыкино-Бора. Самый простой был через относительно крупные города – Домодедово, Коломна, Рязань. Но Рязань горела, со слов мамы, да и по приемнику ее назвали среди атакованных городов. Наверное, противник метил в полк ВДВ и Рязанское военное училище, кующие кадры для военной элиты России. Вторым, наиболее предпочтительным маршрутом был проезд через Люберцы, чтобы потом двигаться на Егорьевск, Гусь Железный и, не доезжая до Касимова, свернуть на Брыкенбор. Единственным минусом этого маршрута был довольно протяженный путь по МКАДу и проезд через Люберцы. МКАД мог быть забит транспортом, да и близость к Москве не внушала оптимизма. Если по Москве попали 8 ракет, где гарантия, что пара ударов не пришлась на район Люберец или вблизи него? «Выбираешь маршрут?» За 4 дня в подвале мы немного сблизились с подполковником. В принципе, он оказался неплохим мужиком, которому только на днях минуло 50 лет. Опровергая представления о холеных полицейских, Виталий Семенович был мужчиной подтянутым, без лишнего жирка и пивного живота. Да, смотрю, как лучше и безопаснее проехать до Люберец, а в идеале продолжить путь на Егорьевск, не проезжая по городу. Есть пара дорог проселочных по Подлеску. Думаю, смогу довести до окраины города. Подполковник оглянулся. Каждый был занят своим делом, на нас никто не обращал внимания. Слегка понизив голос, Виталий Семенович спросил. «Уверен насчет визита на Можайку-4?» По адресу Можайское шоссе, дом 4, располагалось ОВД Одинцовского района, куда я планировал нанести визит с целью пополнить запас огнестрельным оружием, бронежилетами, средствами связи и прочими полезными прим-бомбасами полиции. «Виталий Семенович, что вас беспокоит, скажите прямо?» Подполковник выдержал мой взгляд, не отводя глаз. «Я проработал в органах 26 лет. И грабить своих коллег в минуту катастрофы для меня крайне тяжело». «А разве мы будем грабить?» «Мы возьмем всего немного, поверьте. Большинство вооружения и нужного нам уже растащили. А что осталось? Приберут к рукам сами полицейские и разного рода бандиты. Вы думаете, хоть один охотничий магазин в городе уцелел? Да их обнесли сразу после взрывов, невзирая на радиацию и опасность. То же самое с продуктовыми, с магазинами одежды, техники, автосалонами. Не мы такие. Это жизнь. Когда человек видит, что произошла глобальная катастрофа, он поступает так, как велит ему инстинкт самосохранения. И инстинкт говорит, что вооруженные, одетые и сытые имеют куда больше шансов выжить. Я сделал паузу, ожидая возражений, но подполковник молчал. Воодушевленный отсутствием возражений продолжил. Я ведь и сам в самом начале планировал, что если наступит час Х, первым делом обнесу оружейные, продуктовые и аптеку. И такая мысль придет в голову сотням, если не тысячам. Но поразмыслив, пришел к выводу, что безопаснее максимально купить все заранее. Ведь когда ты очутишься у охотничьего или продуктового, там будут и другие люди. А это риск прямых столкновений, где нет гарантии выйти победителем. Это еще не говоря о радиации, что они будут впитывать в себя все это время. «Может, остались охотничьи нетронутые?» — робко предположил подполковник. Сомневаясь, отрезал его попытку перевести стрелки. «Оружие можно получить только в отделении полиции. Туда полезут в последнюю очередь. Или в воинской части. Туда лезть вообще самоубийство. И не будь вас с нами, я и в ОВД не рискнул бы пойти. Даже несмотря на то, что больше половины полицейских положили на свои обязанности и, наверное, сохранились по углам. Там все равно будут вооруженные люди». «Которые меня прекрасно знают и опознают в дальнейшем», — перебил Виталий Семенович. «Так мы на это и рассчитываем, что они вас знают. А насчет опознают можете не беспокоиться. Вряд ли они доживут до момента, когда кто-то будет проводить следствие по оружию из полицейского участка». «УВД». Автоматически поправил меня полицейский. «У вас был план в УВД на случай войны?» Мой вопрос застиг подполковника врасплох. Он даже немного замешкался и выдал. «Именно на случай войны не было. Были планы действий на случай волнений». «Ну, конечно. Для вас самая большая опасность – народ», — съязвил Денис. Он подошел незаметно и слышал концовку разговора. Виталий Семенович оставил без внимания реплику зяти. Денис вел себя куда спокойнее, чем в первый день, и тесть старался не нервировать своего своенравного зятя. «А такой план действий должен был быть». Подполковник кивнул, соглашаясь. «Я прям таки вижу, как ваш начальник УВД где-то спрятался, оставив целое управление на пару дежурных сержантов». «Не пара. На ночь оставалось не меньше взвода», — возразил Виталий Семенович. «Да, с учетом патрульных на случай аварии группы быстрого реагирования. А сейчас их там сколько будет? Пара человек от силы, младших по званию, которым старшее по званию устно делегирует приказ охранять здание. Вы же не пошли на рабочее место, хотя осознавали, что произошло глобальное ЧП. И вряд ли тот, кто равен вам по рангу или старше, рискнул жизнью и охраняет государственное здание, особенно прослушав информацию о Ване. Но по приемнику же сказали. Это уже остается и 5 копеек Ване. Наша дискуссия с подполковником привлекала группу, как нектар пчел. «Ты веришь тому, что сказали?» Презрительно фыркнул Денис. «Попрятались по своим дачам и сидят, вискарем горе заливают. А простой народ таки дохнет, потому что никому до нас дела нет». Разговор принимал слишком политический оборот. Хотя ранее мы договаривались игнорировать политику. Наши девушки в своем углу о чем-то мило щебетали, играя с сыном Вани. «Если завтра уровень радиации не повысится, навести можайку дом 4», резюмировал я, складывая карту. Остаток дня прошел как обычно. Мы отдыхали. Принимали пищу, курили и болтали обо всем на свете, избегая темы погибших людей. Утром следующего дня дозиметр показал те же значения радиации, что и накануне. Продезинфицированная форма подполковника была высушена и по мере возможности выглажена. Ехать решили вчетвером. Я, Виталий Семенович, Денис и Ваня. Хотел взять и Ашота, но уж больно не славянский фейс был у моего армянского друга. А это лишнее внимание и риск, когда люди и так на взводе. «Ты уверен, что его можно оставить с девушками?» — прошептал на ухо Ваня, искоса бросая взгляды на армянина. «Уверен», — отрезал его сомнение. «Даже если бы Ашот что-то замыслил, ему бы не удалось справиться с 3 девушками и Мегерой Натальей Ивановной. Тем более, что Альбина и Маша многократно бывали в тире с мужьями, учились там стрелять. Да и физически их хорошо поднатаскали в предчувствии апокалипсиса. Ашот сам изъявил желание поехать и быть полезным. Но я попросил его присматривать за девушками. Еще до выезда я взвесил все риски облучения. У нас была куча разных прорезиненных плащ-палаток. Очков, респираторов, перчаток и сапог тоже хватало. От нас до ОВД буквально 2 минуты езды. Пусть будет 5 с учетом возможных заторов на дороге. Значит, на дорогу туда и обратно уйдет 10 минут. Еще минут 5, прежде чем нам откроют и впустят. Оказавшись внутри, мы уже намного меньше подвержены радиации. Суммарная доза облучения превысит допустимую, но вряд ли может оказать воздействие на организм. До выхода выпьем по таблетке йодида калия. По возвращению душ и снова таблетки. Можно даже водочки тяпнуть для душевного спокойствия. Хотя антирадиационный эффект от нее сомнительный. Мы вчетвером облачились в теплый камуфляж «Цифра». Его в свое время купил Денис. Помню, как был тогда недоволен. Я предпочитал более неброский мох, но Денису понравился именно этот. Но сейчас я благодарил Бога, что товарищ купил именно такой. На первый взгляд нас было трудно отличить от реальных сотрудников ОМОНа или СОБРа. Надписи на спине не было, но и на нас необычная синяя форма. А военные? Ведь идет война. Я взял себе автомат подполковника, а остальные вооружились гладкоствольными вепрями. В нашей полиции подполковники с автоматами не ходят. Им даже и пистолет носить лень. Считают, что погоны их защитят. Выехать решили на моем додже и Ниссане Дениса. Еще раз отрепетировав сценарий, по которому мы по поручению ФСБ должны доставить определенное количество оружия и боеприпасов в отделение спецслужбы. Натянули очки и респираторы. Плащи были надеты заранее. Дальше приходилось общаться знаками, чтобы не вдохнуть радиоактивной пыли. Со мной ехал Виталий Семенович. Додж радостно взревел мотором, едва я повернул ключ. Машину я специально оставил незакрытой, чтобы не разбили окно. Секретка была идеально спрятана. Завести ее было невозможно. А брать из нее было нечего. Да и при огромном количестве брошенных машин вряд ли мой пошарпанный додж был привлекательной добычей. Выехав на маршала Жукова, свернул налево и ехал, объезжая брошенные машины до Садовой. На кругу, у въезда на Можайское шоссе, светофор ожидаемо не работал. Но затор из машин был знатный. Очки ухудшали видимость. Я специально выбрал дневное время, чтобы не включать фары. Ночью фары демаскируют. Если по звуку мотора еще приходится гадать, где машина, то свет фар четко все показывает. С трудом объехав затор, выехал на Можайку и через минуту свернул перед УВД. Шлагбаум перед въездом застыл в поднятом положении. Антитаран был опущен. Подъехав к воротам, посигналил несколько раз подряд. После пары минут ожидания открылось маленькое окошко. Семенов торопливо вышел из машины, на ходу разворачивая служебное удостоверение. Электричество работало. Скрипнув, ворота стали отъезжать по монорельсу, открывая проезд. Махнув мне рукой, подполковник в сопровождении полицейского ОЗК зашагал ко входу. Второй полицейский закрыл ворота после Ниссана Дениса и тоже торопливо поспешил внутрь, потеряв к машинам интерес. Войдя внутрь здания ОВД, понял, что немного ошибался насчет порядочности полиции. Блюстителей порядка оказалось шестеро, причем один был старшим лейтенантом. Окружив подполковника толпой, они засыпали его вопросами, главными из которых были о том, когда их сменят. На какой-то момент я даже внутренне восхитился ими. Эти люди не уходили с работы с момента атаки на страну. Вот вернусь к Антону Михайловичу, доложу обстановку и произведем ротацию. Попав в привычную стихию, подполковник вновь обрел командирский тон. «Кто выигрывает войну, мы или американцы? Мы им хорошо вдарили, товарищ подполковник?» Белобрысый молодой сержант с тонкой шеей с открытым ртом ждал ответа, и подполковник не подвел. «Наши потери огромны, но потери американцев колоссальны. Америки как таковой, можно сказать, не существует. Так, парочка самых ненужных штатов только уцелела». Надо было видеть радость сержанта. Он даже полез обниматься, но остальные полицейские не особо разделили эту радость. Их больше беспокоила судьба домашних и ротация. Лейтенант сопроводил нас в оружейку. Массивная железная дверь с тремя замками. Два врезных и один навесной. Распахнув дверь, лейтенант нырнул внутрь и щелкнул тумблером, отключая сигнализацию. На железных козлах ровными рядами стояли автоматы. В специальных секциях пистолеты Макарова, Ярыгина. «Берем по 10», — шепнул на ухо подполковнику, улучив момент. «Паша, позови пару парней на помощь». Лейтенант молча вышел. «Зачем по 10? Нам так много не надо». Попытался возразить Виталий Семенович, но замолчал, потому что послышали шаги. Взяв 10 автоматов и 3 цинка патронов к ним, я показал подполковнику, что пистолетов нужно 20. «Пистолетов Антон Михайлович просил 20». Пробасил Семенов, входя в роль. «Виталий Семенович, разрешите напомнить, что мое руководство просило тяжелое стрелковое оружие?» Старлей подозрительно вскинулся, услышав мои слова. «А вы кто?» «Капитан Федеральной службы безопасности, начальник отдела собственной безопасности Гаврилов Иван Михайлович. Придан управлением для организации взаимодействия и контроля». Ответил я на вопрос лейтенанта и полез во внутренний карман куртки, выуживая удостоверение. Пару липовых удостоверений мы приготовили заранее, чтобы показывать патрулям во время эвакуации. Раскрывать удостоверение не пришлось. При упоминании ФСБ лейтенант съежился и сам открыл вторую дверь в дальнем углу оружейки. «Иван Михайлович, прошу сюда». 6 тубусов реактивного огнемета «Шмель», 4 РПГ-7 и куча выстрелов к ним, 4 пулемета РПК калибра 7,62. 2 комплекта портативных раций и 10 бронежилетов завершили нашу добычу. Щиты, дубинки и прочая хрень не стоила внимания. Мы взяли 3 шмеля, 2 РПГ-7 с 10 тандемными боеголовками и 2 пулемета, 2 цинка патронов под пулеметы. С таким арсеналом можно было смело начинать небольшую войну. Тем более, что у нас и свои запасы были немалые. Пока оружие загружали в машину, в процессе активно участвовали Иван и Денис. Мы с подполковником отвечали на вопросы. И мне было жаль этих людей, сторожащих пустое здание, не имеющих понятия, что с их семьями. Полицейские дополнительно заклеили окна скотчем, но, тем не менее, все они получали определенную дозу, даже находясь внутри здания. Надо быть ниже уровня земли, чтобы радиация не представляла угрозы. «Лейтенант, держите основную часть людей в цокольном этаже, кроме дежурных. Так они получат меньше облучения». Уже подойдя ко входной двери, я остановился, выпуская Виталия Семеновича. «Если до завтрашнего утра не приедет смена, знайте, что мы не добрались до точки назначения и погибли. К полудню уничтожьте секретные документы, возьмите себе по автомату и идите к семьям. Ваша жизнь дороже, чем здание и документы». Натянув респиратор и очки, шагнул наружу, прежде чем меня засыпали дополнительными вопросами. Ничего большего я не мог для них сделать. Они, похоже, собирались так и сидеть в ОВД до самой смерти. После моих слов, у некоторых из них будет шанс выжить, хотя бы призрачный. Обратная дорога прошла без происшествий. Несколько раз попадались группы людей в бесформенных пищевых пленках и дождевиках. Мародерство набирало обороты. Наверняка уже все стоящие магазины разграблены. Вернувшись, внесли оружие в санпропускник. Там же оставили плащи-палатки, респираторы и прочую защитную экипировку. Оружие после обработки внесли внутрь, а сами повторили процедуру с обеззараживанием и мытьем в доморощенной ванной. Только Виталий Семенович понял, почему я без настроения, когда вся группа радовалась такому удачному мародерскому рейду. По радиоприемнику говорили про военное положение, патрули, лагеря для перемещенных. Проехав от квартиры до ОВД, мы не увидели ни патруля, ни единого человека в форме, если не считать самих полицейских в отделении полиции. Либо ситуация обстояла из рук вон плохо и даже некому координировать действия спасательных служб, либо про народ просто забыли, и впереди нас ждали настоящие темные времена Средневековья. Глава 6. Грязный снег. Следующие 5 дней после рейда в ОВД прошли без особых изменений. Я регулярно замерял уровень радиации. Все эти дни он держался на прежних цифрах. На утро 11-го дня уровень радиации резко подскочил, достигнув отметки 1,1 зиверт в час. Не поверив своим глазам, дважды выключал и включал дозиметр. Померцав, цифры снова показывали значение 1,1. «Снаружи что-то происходит. Может, еще одна ракета прилетела?» — высказал предположение Ваня, находившийся рядом. Ответ был вне подвала. Чтобы понять, почему резко подскочил радиационный фон, нужно было выйти наружу. «Помоги мне с ОЗК». Самому облачиться в армейский ОЗК было очень трудно. Эти 5 комплектов мы раздобыли на случай пересечения сильно зараженной местности. До сих пор обходились подручными средствами, так как уровень радиации был терпимый. Облачившись с помощью Ивана в защитный костюм, протянул руку за противогазом. Ни о какой мобильности с таким костюмом не могло быть и речи. Защитное стекло противогаза мгновенно запотело, но минуту спустя вновь стало прозрачным. Жестами показал, чтобы мне передали автомат. Мне было слышно, о чем яростно спорил Денис с Ваней, но жестом показал, что все в норме. Очутившись снаружи, передернул автомат, мельком взглянув на показания дозиметра. На табло мерцала цифра 2,3 зиверта в час. Трехчасовое нахождение при такой радиации вполне достаточно, чтобы получить дозу радиации, что вызовет необратимые изменения в организме. Густые хлопья серого снега валили с неба. «Снег», — машинально отметил, осматриваясь во дворе. Снегопад, видимо, шел не первый час. Во дворе лежал толстый покров сантиметров 15. Снова взглянул на показания дозиметра. 2,3 зиверта. Дозиметр выскочил из рук и упал в снег. Чертыхнувшись, начал шарить. Толстые перчатки дважды его выронили, прежде чем смог его взять основательно. Уже собираясь пройти дальше, боковым зрением заметил, что показатели изменились. На дисплее горели цифры 3,4 зиверта. Все стало на место. Падающий снег нес с собой продукты радиоактивного распада, попутно очищая атмосферу. Это была хорошая и плохая новость одновременно. Снег сбивал радиацию на Землю, уменьшая радиоактивный след и площадь поражения. И он уже создавал новую проблему – увеличение радиоактивных осадков на конкретном месте. Вначале я подумал, что из-за стекла противогаза снег имеет странный оттенок, но проблема была не в этом. Снег действительно имел серовато-грязный цвет. Особенно хорошо это было видно на машине. Грязноватый снег неплохо замел мой додж. Я не знал, даст ли радиоактивный снег наведенную радиацию на кузов, но счистить его не было возможности. Сероватая масса основательно примерзла к железу. Уже собираясь возвращаться, услышал истошный крик со стороны городского парка. Движимый любопытством прошел около 50 метров. Отсюда просматривалось здание округа и сквер перед парком. В 17-м доме свет не горел ни в одном из окон, хотя уже начинало темнеть. Переходить через Можайское шоссе, чтобы выяснить, что это были за крики, не стал. Не для этого я вышел из подвала. Не успел сделать несколько шагов обратно, как крик повторился, и следом прозвучал выстрел, скорее всего, из ружья. И почти сразу послышались короткие очереди из 2 автоматов, скорее всего, разного калибра. Один звук был басовитый, перекатывавшийся между многоэтажками. Второй звук автомата скорее походил на тявканье рассерженной собачки, отрывистый, хлесткий и нотой выше. В освещенном окне третьего этажа 13-го дома мелькнуло две фигуры, а затем свет погас. Уже подходя к своему подвалу, обратил внимание, что большая часть не хужена. Человеческих следов было мало. А большинство людей все же затаились по квартирам, понимая, что снаружи куда более опасно. «Как там снаружи?» Все обитатели подвала столпились прямо у санпропускника. Оставив АЗК в предбаннике со словами, что все расскажу потом, торопливо проследовал на дезинфекцию. Пока я возился в ванной, Аннабель поставила чайник. По крайней мере, именно она хлопотала у плитки и разливала чай по кружкам. За 10 дней девушка отлично влилась в коллектив. Даже Денис начал к ней относиться с уважением, узнав, что ее отец отмотал срок за убийство в драке человека, заступившись за жену. А Альбина и Маша просто души в ней не чаяли. Аннабель была чистюлей, и все заботы по поддержанию чистоты в подвале взяла на себя. Снаружи снег. Подув, отхлебнул. Чай был терпкий. Именно такой я любил. Проблема в том, что снег сбивает радиоактивную пыль. И чем его больше, тем больше будет радиация. До критических доз, наверное, не дойдет. Все-таки 10-й день после взрывов. Но длительное обучение малыми дозами тоже нежелательно. Сколько было снаружи? Подполковник, так же, как и Аннабель, отлично влился в нашу группу. Особенно после рейдов у воды, осознавая, что обратной дороги нет. 2,3 зиверта. Допив чай, протянул крошку Аннабель. «Повтори, пожалуйста, кормилица». Девушка улыбнулась и даже не покраснела, как это случалось в первые дни. Я вышел к Можайке. В доме номер 17 света не было. Это тот, что через дорогу у парка. Уточнил для супруг Семеновых. Они жили в другом конце города и могли не ориентироваться. «Знаю», – коротко ответил Виталий Семенович. «По работе бывал. Дань собирал жильцов и кумерсов». Денис не упустил шанса подколоть тестя, но Семенов в последнее время реагировал добродушно и старался не обострять. Оттуда были крики. Я не стал уточнять, что кричала женщина. Почему-то мне стало стыдно это говорить в присутствии Аннабель. Потом был ружейный выстрел, и в ответ, мне так показалось, владельца ружья изрешетили автоматами. Стреляли двое, короткими очередями, думаю, профессионалы. Девушки приглушенно ахнули, а мужики просто молчали. Каждому и так было ясно, что убийства будут, и будет их немало. Русские долго запрягают, но быстро едут. Странно. Почему до сих пор у нас есть электричество и котельная работает? По нашим подсчетам, на 7-8 день ТЭЦ должна была остановиться. Ваня почесал затылок. Может, власть начала наводить порядок? Рабка вмешалась в разговор Натальи Ивановны. Власть отныне у того, кто сильнее. Надо брать все в свои руки, пока над нами не появились новые хозяева. Сказал Ашот. Он в первые пару дней попытался приударить за Аннабель, но получил полный игнор. Это немного задело горячего кавказца. Но уже спустя пару дней он начал сыпать комплименты Альбине. Связываться с Денисом армянин поостерегся. Пришлось уводить Ашота в курилку и втолковывать, что всякие поползновения в сторону женщин закончатся его изгнанием. С тех пор Ашот вел себя тихо, никуда не лез, никому не мешал. Его слова удивили меня. Раньше не замечал за ним такой инициативности. При нем мы не обсуждали Брукенбора и наш дом. Все планы в понимании Ашота были в том, чтобы осидеться и разбежаться после двух недель. И тут он заявляет такое. Стоило послушать, что он имеет в виду. «Ты о чем, Ашот?» «Надо захватить ТЭЦ, прибрать к рукам все склады с продовольствием. Я не про магазины, а про крупные склады оптовой торговли». Пояснил парень, увидев ухмылку Дениса и растолковав ее неверно. «Идея хорошая, но вряд ли мы справимся». Я поднял руку, призывая к тишине, потому что все загалдели. «ТЭЦ, склады, даже торговые центры уже в чьих-то руках. Нас несколько человек. А такие критические объекты инфраструктуры требуют десятков людей как для обслуживания, так и для обороны. Вот сунемся мы в ТЭЦ, а там взвод военных или пара десятков полицейских. Или, на худой конец, группа охотников-единомышленников. Будем стреляться, чтобы захватить объект, который не сможем удержать?» «Без ТЭЦ нам не выжить», – угрюмо возразил армянин, отстаивая свое предложение. «Почему ты так говоришь, Ашотик? Наталья Ивановна с перепугу парня даже ласкательно назвала. «Потому что будет ядерная зима. Я видел ролик на Ютубе, понимаете?» Оживился Ашот. «Сажа и дым закроют небо на многие годы, и солнечные лучи не смогут пробиться к земле. Температура сильно упадет, и все погибнет. Выживут только на экваторе и те, у кого есть свои источники тепла». Такого длинного монолога от него не слышали раньше. Даже я не слышал, хотя знал его давно. «Я тоже читал об этом пару раз. Ученые моделировали последствия ядерной войны и пришли к такому выводу», — подтвердил слова армянина подполковник. «Чушь!» Мой голос заставил вздрогнуть Аннабель, прозвучав как выстрел при полном молчании. «Что? Не понял». Семенов даже театрально поднял бровь, показывая крайнее удивление. «Но ведь такие исследования были. Причем к такому выводу пришли советские и американские ученые, независимо друг от друга». «Что скажешь, Олег? Тебе бросили перчатку. Точнее, мусорскую крагу». Денис откровенно забавлялся. Он, в отличие от Вани, был в курсе несостоятельности этой теории. Как-то на досуге мы долго об этом говорили. «В чем вы правы оба?» Я поочередно посмотрел на Семенова и Ашота. «Так это в том, что есть такая теория. Теория ядерной зимы. И независимые исследования были с обеих сторон, если не ошибаюсь, аккурат перед приходом к власти Горбачева. И наши, и американцы пришли к выводу, что глобальная ядерная война уничтожит человечество. Наступит так называемая ядерная зима. Температура упадет до критических показателей. Несколько лет без солнечного света приведут к вымиранию растений, людей, животных». Я перевел дух. На лицах моей группы было напряженное ожидание. Фишка в том, что к середине 80-х обе страны надрывались в гонке вооружений, особенно СССР. И нужен был предлог, чтобы дальше не тратить весь бюджет страны на ядерное вооружение. Я сейчас не помню имен ученых, но поразительный факт в том, что почти одновременно они пришли к одинаковому выводу. И это стало первым моментом, остановившим безумные траты. Конечно, их расчеты проверяли ученые других стран и, в принципе, соглашались с ними. А потом вы знаете, что было. Я посмотрел на Семенова. Была встреча Горбачева и Рейгана. Ядерные запасы стали уменьшать. «Это никоим образом не опровергает теорию ядерной зимы», — возразил Семенов, победно оглядывая лица слушателей. «Это не опровергает», — согласился с полковником. «Но есть феномен Хиросимы и коэффициент осаждения сажи, в корне опровергающие эту теорию». «Феномен Хиросимы, коэффициент осаждения сажи», — недоуменно повторил Ашот. Он даже пересел к Семенову, чтобы быть ближе к соратнику в споре со мной. Когда советские и американские ученые моделировали глобальную ядерную войну, они основывались на единственном применении ядерного оружия в городах – Хиросиме и Нагасаки. В обоих случаях, особенно в Хиросиме, был так называемый огненный шторм. Горело все и очень долго, несколько дней. В Нагасаки немного иной тип застройки, и пожары были менее впечатляющие. Так вот, огненный шторм был следствием типичной японской архитектуры. Дома из деревьев, картона и бумаги с минимум железа и бетона. Кроме того, город лежал в низине. Домишки японцев плотно примыкали друг к другу. Огонь просто мгновенно охватывал соседние дома и распространялся с огромной скоростью. Большая часть погибших в японских городах погибла в пламени пожаров и от ударной волны. Каменные здания в паре сотен метров от эпицентра взрыва уцелели. Даже люди в подвалах спаслись, находясь недалеко от взрыва. Меня слушали с открытыми ртами все, кроме Дениса. Тот уже слышал эти выкладки ранее. «Теперь понятно, в чем феномен Хиросимы?» «Не совсем», — честно признался подполковник. Ашот решил тактично промолчать. «Что должно закрыть от нас солнце, если верить теории ядерной зимы?» На мой вопрос первой ответила Аннабель, скинув руку как школьница на уроке. «Дым и сажа от пожаров, что поднимется в атмосферу». «Абсолютно верно». Я улыбнулся девушке. «Дым и сажа могли бы частично закрыть на какое-то время солнечные лучи, будь наши города Хиросима и Нагасаки. Но у нас здания из стали и бетона. Огненного шторма не будет, да и время неподходящее, на дворе зима». «А что там про сажу?» Семенов смотрел на меня уважительно. «В своих работах наши и советские ученые не учли такой критерий, как коэффициент осаждения сажи. Я даже думаю, что было это сделано намеренно. Чем крупнее и тяжелее сажа, тем быстрее она оседает. Сажа, поднявшись до 3-4 километров, оседает в течение нескольких недель, с высоты в 10 километров, в течение пары месяцев. И лишь поднявшись выше 20 километров, сажа способна задержаться в атмосфере на год или больше. Я читал про такие расчеты. «Олег, говоришь ты складно, но есть нестыковки». Ваня решил вступить в дискуссию. «Как могли одновременно прийти к одинаковому заключению наши и американские ученые? Ведь мы в контрах были в то время». «Я не могу утверждать, но думаю, что это была блестящая спецоперация КГБ». Остановив жестом готового возразить Семенова, продолжил. «Уже к середине 80-х было ясно, что мы проигрываем гонку вооружений, начинаем технологически отставать, и нужен был выход из положения. И КГБ могло использовать такой вариант. Организовать утечку документов советских ученых, чтобы они попали к американцам. Американцы никакие. Если что-то нароют, в погоне за сенсацией сразу бегут в газету, публикуют». Так и произошло. После публикации Конгресс и Сенат США встал на уши. И тут СССР со скорбным лицом заявляет: «Да, наши ученые тоже пришли к такому выводу, даже раньше ваших, но мы это не опубликовали, чтобы не будоражить общественность». «Ты додумался до этого сам?» Взглядом Аннабель можно было растопить весь снег в Одинцово. «Да что там Одинцово? Все Подмосковье могло оттаять». Я даже покраснел от восхищения в ее голосе, закашлялся. Что-то прочитал в различных источниках. Где-то заметил нестыковки. Но версию про операцию КГБ по намеренной утечке в СМИ не встречал. Честно признался слушателям,